Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственно некая мадам Леспане с незамужней дочерью мадемуазель Камилы Леспане. После небольшой заминки у запертых дверей, при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем, пришлось прибегнуть к лому. Из десяток соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли, но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже, дверь, запертую изнутри, тоже взломали, толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением. Здесь все было вверх дном. Повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели. Подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу под ногами найдены четыре наполеондора. Одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами, общим счетом без малого 4000 франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью, а не под кроватью. Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек. И никаких следов мадам Леспане. Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и, о ужас, вытащили за голову труп дочери. Его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым, кожа, как выяснилось при осмотре во многих местах, содрана. Явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили. После того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощенный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху. Ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело, и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого. Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной. На завтра газета принесла следующее дополнительное сообщение. Трагедия на улице Морг. Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж. Допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания. Полина Дюбюр, прачка, показывает, что знала покойниц последние 3 года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу, платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Леспане была гадалкой, этими кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только 5-й этаж. Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение 4 лет отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше 6 лет как поселились в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Леспане. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи в наем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе, как впала в детство. За все эти годы свидетель только 5-6 раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно. По слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданием, но он этому не верил. Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой и дочери, да кое-когда привратника. Да раз в 8-10 наведывался доктор. Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники? Тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на 5-м этаже. Дом еще не старый, крепкий. Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около 3 утра. Застал у дома толпу человек в 20-30, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, и вдруг оборвались. Кричали, не разберешь, один или двое, как будто в смертной тоске. Крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на 2-й этаж, услышал, как 2 сердито и громко переругиваются. Один глухим, а другой вроде бы визгливым голосом. И голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова «проклятие» и «черт». Визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению. Анри Дюваль, сосед по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собою дверь, чтобы задержать толпу, которая все пребывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом. Один геймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и 10. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного. Уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал. Говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий, скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял «проклятие» и «черт».